Моя история. Хочу рассказать мою историю. Историю о нас со Званом, а также о нас с Бет. И еще о холоде и зимнем льде в Амстердаме и об оттепели, положившей всему конец. С чего начать и кому все это можно рассказать?